Эпилог. Ярко-оранжевое октябрьское солнце совсем не грело, дул пронизывающий ветер, и Тобиасу почему-то казалось, что в Нью-Йорке уже наступила зима. Он завернул в небольшое кафе на углу 3-й авеню и 42-й улицы. Внутри было довольно уютно, тепло и пахло хорошим кофе и гамбургерами. Оглядевшись по сторонам, он приметил в углу одинокую фигуру Арта Фрая. Тот сидел с понурым видом, тыкая пластиковой вилкой в салат из капусты. «Проклятая пластмасса!» — начал он, когда Маннинг подошел к приятелю. «Ты только погляди, какую пошлость можно выдумать!» Он презрительно оглядывал вилку. «А я помню, когда тут был не кафетерий, а маленький ресторанчик. Еду подавали на дорогом фарфоре и непременно со столовым серебром». Арт улыбнулся и стряхнул с губы прилипший листочек петрушки. Он успел состариться за эти годы разлуки. Лицо приобрело красноватый оттенок, глаза слезились, будто ему постоянно приходилось смотреть прямо на солнце. Тобиас присел за столик и, расстегнув пуговицы плаща, коротко сообщил: «Приступаю с 1 января». «Великолепно», — отреагировал Арт. «Не знаю, удастся ли составить график так, чтобы мы опять работали вместе, но...» Тобиас начал просматривать меню, хотя вовсе не ощущал голода. «Впрочем, Макмиллан обещал постараться». «Ну, раз Макмиллан обещал», — засмеялся Арт. «Удивительно, как он сумел вырасти до инспектора. Наверное, просто молился с утра до вечера и так достал этим боженьку, что тот помог ему с повышением». Арт распечатал маленький пакетик диетических сливок. «Тоби, будь другом, взгляни, с чего они умудряются изготавливать такую дрянь. По-моему, этот продукт даже рядом не лежал с коровьим выменем». Тобиас с трудом сдерживал улыбку. Он был уверен, что сам Арт Фрай с трудом представлял себе коровье вымя. «Да, и в полиции теперь все сильно изменилось, Тоби. Так что приготовься. У нас в участке полным-полно женщин. Но никогда столько не было. Но есть даже очень симпатичные». Он загадочно подмигнул Маннингу. «Впрочем, я никак не могу понять, как эта нормальная баба может добровольно пойти служить в полицию». Арт замолчал, и в наступившей тишине почти физически ощущалось его напряжение. «Ну, как там твой малыш, Тоби?» — словно невзначай продолжил он. Тобиас сунул руку в карман плаща и задумался. Там он нащупал письмо, которое только что получил и еще не успел распечатать. Письмо пришло из госпиталя в Лос-Анджелесе. «Госпиталь», — усмехнулся Тобиас, — «придумают же слово. Да это обыкновенный дурдом, настоящая психушка. И все у них там, как полагается, решетки на окнах, кодовые замки в палатах. И каждый санитар знает в совершенстве приемы карате и джиу-джитсу, так что справится с любым, кому вздумается закапризничать. Он, в общем, у него...» Тобиас запнулся, не в силах продолжать. Арт Фрай доверительно положил ему на плечо широкую ладонь. «Тоби, дружище, как я рад, что ты снова к нам вернулся. Ты не представляешь, с какой скоростью стали размножаться преступники, да их в городе сейчас больше, чем тараканов». Тобиас улыбнулся. Последнее письмо от Поля было написано четким почерком, и хотя оно оказалось коротеньким, юноша уже достаточно ясно выражал свои мысли, а то, которое он получил раньше, сильно расстроило Маннинга. Словно его писал совершенно другой человек. В каждой фразе слышались нотки отчаяния и боли. Поль заблудился во времени и писал так, будто вернулся назад на несколько лет. Он вспоминал, что скоро у Дэвида день рождения, рассказывал о кинофильме, который они обязательно должны посмотреть вчетвером, Особенно мама, ей нравятся такие ленты. И Тобиас долго рыдал над этим письмом. Сейчас он не знал, что ждет его в письме, которое лежало в кармане. Тобиас часто заморгал. «А когда наши знаменитые ворюги и хулиганы заслышали, что ты возвращаешься, Тоби, они по всему городу начали задраивать люки», — нарушил тишину Арт. «Честно говорю, даже через тротуар было слышно, как они трясутся в своих подземельях». «Наверное, просто взорвалась станция метро», — подмигнув, ответил Маннинг. «Да чтоб я сдох! Ну, давай биться об заклад», — серьезным тоном произнес Арт и тут же рассмеялся. Поднимаясь из-за стола, он снова обратился к Маннингу. — Слушай, мне сейчас надо в участок. Не хочешь со мной прошвырнуться? — А почему бы и нет? — радостно подхватил Тобиас, и они вместе вышли на улицу. Конец книги.